Из писем 2003-2004 годов. Дорогая Энн, а ведь просьба твоя и молитва о смерти – плод маловерия. А не лучше ли, детка, вполне предать себя и мамочку воле Божией? Господь вас обеих любит больше, чем вы сами себя и друг друга любите. А страхование на тебя наводит не столько болезнь, сколько враг. Давай вместе молиться, чтобы вера и доверие Богу не нарушались вражьими прирожениями. И благодарность Богу за каждый прожитый день, скорбный ли, радостный ли, рождала благоденствие земное и спасение вечности. Дорогая матушка М. Божие благословение вам обоим, матушке М и Т. Дорогая моя, какой для нас теперь монастырь? Нам, тебе и мне, приличнее проситься в дом инвалидов. И какие думы твои о переезде в дом с землей? Ни ты и ни Т уже не в силах обрабатывать землю-то. А то, что идет массовый психоз и восстание на церковь, так это дело вражье. А ты, мать, до конца твердо стой в вере и от церкви ни на шаг. И пенсию получай, и в квартире живи. Это все забота о нас, немощных и престарелых, Господа. Да смутьянов-то не слушай, уже это все на нашем веку было и не раз. Живи с молитвой и с Господом. В политику-то не лезь. Божие благословение вам обеим. Послесловие. А оформят-то квартиру, тогда будете думать о продаже. Дорогая С.М. Простите за задержку с ответом на ваше письмо. Мои возможности ограничены. Смутное время на Руси. Враг орудует уже и в церкви руками тех, кого он же и внедрил в нее. Но по делам их узнаете их. Не нам ли это сказано в предостережении? И еще во времена апостольские говорилось о волках в овечьей шкуре. А мы Богу молимся, да не погибнем до конца. И ваше смущение указывает вам путь. Слушайтесь голоса сердца. Отойдите, отстранитесь от смутной политики. Это дело не спасительное. Молитесь, продолжайте свою работу, а в нужное время Господь изведет ее, работу, на стогна града и проговорит ослица человеческим глазом, останавливая безумие новых пророков. Все и все врутцы Божии, но страшно впасть в восстание на церковь, надмеваясь над соборным ее разумом. Умудри вас Бог и укрепи. Господь разоряет замыслы мудрецов века сего. И как? А вот явившаяся непорядочность в отношениях с ближним вопиет о духе, которым водятся вчерашние друзья. Возверзи на Господа печаль свою, и тем утешишься и возблагодаришь Бога, что избавляет от обольщения. Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка К. Благословите. Милость Божия да сопутствует вам в ваших благих начинаниях и трудах. А где и как служить Богу и Святой Церкви? Не загадывай вперед, где Бог приведет. Для нас везде спасение уготовано, лишь бы следовали за своим пастыреначальником, живым сердцем и с любовью. Трудную митрополию вручил вам Господь. Одно утешение, что это Он вручил, а значит, во благо, значит, по силам. А еще, дорогой владыка, ведь везде хорошо, где нас нет. Непреложная народная мудрость, справедливая на все времена. И глаза страшатся, а руки делают. 70-летний плен с целенаправленным уничтожением именно этой стороны жизни, духовности и церковности в людях, разорил многое, а главное, повредил души. Но, слава Богу, не погибли до конца, так что Бог поможет вам во всем. Не страшитесь и не озирайтесь вспять в думах, а стоит ли начинать большие дела. Дорогой мой владыченька, теперь малых дел нет. Мизерное ложится в основание фундамента церковной жизни. Простите, разговорился старик, а мне бы уж по возрасту-то молчать положено, да в путь всея земли собираться. А дух жизни не дает, требует и моей малой лепты. А собор Казанский действительно кафедральный, но исторически он же и монастырский. Так, если вы сумеете это сочетать, и поможет вам Господь сделать все так, чтобы и свои были довольны, и чужие, недоброжелатели наши, не восстали, то с Богом. Исторически-то все так, но и наше время в историю канет, и мы, по силам, обязаны вписать в страницу истории возрождения православия на Руси свое сочинение. О такой епархии, как ваша нынешняя митрополия, кафедральный собор необходим. А раз за Ильинский еще долго бороться надо, то Казанский его достойно заменит на свой исторический отрезок времени. Помогай вам, Господь! А вот новый монастырь на том месте, где его не было, создавать бесперспективно. Не будет на него небесных молитвенников. Нет их в фундаменте новосоздаваемого монастыря. И в настоящее время это очень важно. Земная церковь живет молитвами небесной, и жизнь монастырей подчинена этому же закону. А нынче нет людей такой силы духа и молитвенников, которые сумели бы в наше духовно трудное время осилить создание совершенно нового монастыря. Так что прежнему зданию епархии лучше стать или гимназией, или каким-либо благотворительным заведением, что для вас и для местных условий предпочтительнее и нужнее. А вам-то самому непременно нужна крыша над головой и хороший дом, хоть вы в нем только ночуете, да и то не всегда. Столько трудов, наверное, больше времени живете в архиерейской машине. А дом нужен, необходим. Простите, дорогой владыка, благословите и помолитесь о моем убожестве. А я вас помню молитвенно всегда. Кланяюсь низенько. Послесловие. Посылаю вам книгу о патриархе Сергии на утешение и вдохновение. А за книжку проповеди архимандрита Иоанна простите, она издана в уверение, что я еще жив. О том свидетельствуют фотографии нынешнего года. А то меня что-то ежегодно хоронят и вводят тем людей в смущение. Вот ради последних и есть эта книжица. Дорогая ТГ, письмо ваше батюшка получил, но ответ его вам только в молитве за вас и вашего сына. Ему писать батюшка не может, ибо вторгаться непрошенным и незваным в чужую жизнь нельзя. А вам он советует всем сердцем вопиять Господу о сыне. Материнская молитва – самое действенное средство помощи детям. А молиться, батюшка, будет, и помочь вашей беде очень хочет. По благословению отца Иоанна писал послушник Олег. Послесловие. А еще батюшка велел приписать, что и в монастыре не все спасаются, и в миру не все погибают. А вы с сыном и до знакомства с духовником жили в потоке промысла Божия, и вдруг по человеческому решению зачеркиваете все прошлое. А стоит ли? Дорогая о Господе С. Батюшка шлет тебе Божие благословение и молится о тебе. А одна ты не за грехи, а за то, что жалеет тебя Господь. Да и не одна ты, но с Богом. Так и пекись о Божьем. Настало такое время, когда и в семье люди одиноки. А это ведь страшнее и мучительнее, чем быть одной без семьи. Так что, С, молись и не думай, что ты несчастный человек. Господь с тобой, и крест у тебя не самый тяжелый. Записал со слов батюшки послушник Олег. Дорогой о Господи Н. Батюшка советует вам повременить с окончательным решением, ибо в сердце вашем нет ответа на поставленный вопрос. Выбор жизненного пути непременно делает каждый человек сам. Внешних препятствий для ухода в монастырь у вас нет, но нет и живого сердечного расположения к монашеству. Пока вам необходимо поездить по монастырям в свой отпуск, пожить там на послушании, чтобы узнать немного монашескую жизнь не по книгам, но наяву. А дальше сердце вам подскажет. Дорогая К.В. Батюшка благословил написать вам, что молиться он не отказывает ни одному человеку, но а руководство взять на себя уже не может, ибо стар, глубоко стар, ему идет 94-й год. Он рад, что ваше понятие о спасении несколько расширилось и порождает реальное ведение себя, а значит, как следствие этого, появится живое покаяние не по книгам чужим, но по страничкам своей собственной жизни. Для этого надо сугубое внимание к своему внутреннему человеку. Вот это и есть противостать нечистым духам. Это научит видеть, понимать, где наша человеческая немощь, а где явное действие темной силы. И это, дорогая КВ, дело всей нашей жизни. Диссертация ничему помешать не может, если она пишется не ради своих амбиций, но для пользы многих. А если ради карьеры, то не стоит ею заниматься. Это не спасительно. Написано со слов батюшки. Дорогой о Господи Н. Я не могу положительно ответить вам. Вот у вас есть образование, но нет ни на что решимости. А в таком случае, какое же служение Богу и людям? Служение это – добровольное мученичество, и никаких земных благ не обещает достоверно. Сегодня в чести наше служение, а завтра – в гонении и мученичестве. Вот и смотрите, готовы ли вы к тому, любите ли Бога и людей настолько, что и жизнь можете положить в служение этом. Умудри вас Бог. Дорогие о Господи О и В. Божие благословение вам на труды. Жизни учит сама жизнь, и я не могу вдаваться в детали ваших планов. Вам на месте все виднее. Одно скажу, не начинайте ни одного дела, ни малого, ни великого, без Божия благословения. Не ленитесь отслужить молебен святым помощником в деле и самому Спасителю. Не надейтесь на князи, на сыны человеческие. И уверен я, что если будете трудиться не ради корысти, но на пользу людям из любви и сострадания, то помощь Божия всегда во всяком деле будет готова вам. Дорогой о Господи В. Отец Иоанн сказал, что отец Ипполит – священник и пред своим Богом стоит. А наши оценки ему не просто не нужны, но еще и вредны, ведь он уже вне человеческого суда. А канонизация – это дело церкви, поэтому вам лучше всего от оценок воздержаться. Помолиться о вас в память отца Ипполита отец Иоанн обещает. Божие благословение вам на все доброе в Боге. Дорогие о Господе сестрички, батюшка получил письмо ваше и обещает о вас помолиться. А в отношении планов ваших об учебе он сказал, что надо бы закончить учебу в техникуме и поработать. Молитесь святому мученику Трифону, чтобы его молитвами послал вам Господь работу по специальности. А регенство – удел немногих. Нужно характер иметь регенский. Поэтому не спешите строить планы. Молитесь, а будущее в руце Божьей. Дорогой о Господи А. Сначала враг будет К. истязать самоуничижением, потом вергнет в гордыню, а в результате будет отчаяние о несостоявшейся жизни. Надо ей понять, что смущение ее – это козни вражи. А сопротивление этой напасти – частое причащение и стремление к простоте по отношению как к другим, так и к себе. А любовь, если она действительно есть, все победит. Молитесь о подруге, да управит Господь путь ваш во благо. Дорогая о Господе Г. Батюшка вашу просьбу о молитве за супруга выполняет, а вам советует приготовить его к операции так, как готовились вы к своей. Молитесь вместе, пособоруйтесь, поисповедайтесь и причащайтесь до операции почаще, по возможности. И с верой, надеждой и молитвой просите милости Божьей. Будет его милость, и врачи окажутся милостивыми и умелыми. По благословению батюшки с его слов записал послушник Олег.